в темноте. «Чертовский риск», – прошептал Ральф, и его слова утихли в темноте. «Жизнь – это риск», – ответил Ничто. «Вся, с самого рождения. И все же человек может голым и с криками бежать к последней двери или спокойно шагать другим путем. В любом случае смерть проведет всех нас через нее», – сказал Ничто. «Я лучше встречу ее лицом к лицу. Можно в это время я буду где-нибудь в другом месте?» «Хватит пререкаться!» – прошипел Ярви. «Вы как две гончие над последней костью!» «Не все могут действовать как короли!» – более чем иронично пробормотал Ральф. «Если каждый день видишь, как человек мочится в ведро рядом с тобой, сложно согласиться, что он сидит между богами и людьми». Заржавевшие засовы заскрипели, и в клубах пыли распахнулись ворота. Один из инглингов матери протиснулся в узкий арочный проход, хмуро глядя на них. «Тебя кто-нибудь видел?» – спросил Ярви. Раб покачал головой, повернулся и побрел по узкой лестнице, наклонившись под низким потолком. Ярви раздумывал, можно ли ему доверять. Мать думала, что можно. Но она и Хурику доверяла. Ярви уже вырос из детских убеждений, что родители знают все. За последние несколько месяцев он вырос из всех убеждений. Лестница вывела в огромную пещеру. Неровный потолок ощерился известковыми зубами, на которых висели капельки, мерцавшие в свете факелов. «Мы под цитаделью?» – спросил Ральф, нервно вглядываясь в невообразимую громаду камня над их головами. «Скала испещрена проходами», – сказал Ярви. «Древними эльфийскими тоннелями и новыми погребами. Со скрытыми дверями и смотровыми отверстиями. Некоторые короли и все министры иногда хотят пройти незаметно. Но никто не знает эти пути так, как я. Я все детство провел в тенях, прячась от отца или брата, ползая от одного уединенного места к другому, скрытно наблюдая и притворяясь, что я часть увиденного, представляя жизнь, в которой я не был изгоем». «Печальная история», – прошептал Ничто. «Жалкая», – Ярви подумал о себе в детстве. О том, как хныкал в темноте, желая, чтобы кто-нибудь нашел его, но зная, что никто и не подумает даже посмотреть. Он потряс головой от отвращения к своей прошлой слабости. «Но она все еще может закончиться хорошо». «Может». Ничто коснулся рукой стены. Бесшовная, построенная тысячи лет назад, поверхность эльфийского камня была такой гладкой, словно ее сделали вчера. «Здесь люди твоей матери могут незаметно войти в цитадель». «Когда люди Адама выйдут, чтобы встретить гром Гилгорма». Инглинг вытянул руку, останавливая их. Проход заканчивался круглой шахтой. Высоко наверху виднелся маленький круг света, а далеко внизу – слабый блеск воды. Вокруг шахты закручивалась лестница, такая узкая, что Ярви пришлось прижиматься к стене. Его лопатки шаркали по гладкому эльфийскому камню, носки сапог касались края, пот катился по лбу. На полпути сверху раздался шум. Ярви вздрогнул, когда что-то мелькнуло мимо его лица, и свалился бы, если бы Ральф не схватил его за руку. «Не хотел бы, чтобы из-за ведра твое правление оборвалось так скоро». Оно плюхнулось далеко внизу, и Ярви глубоко вздохнул. Очередное падение в холодную воду его совсем не прельщало. Вокруг него эхом отражались странно громкие женские голоса. «Она все еще говорит «нет!»» «А ты хотела бы выйти замуж за старую оболочку после того, как была замужем за таким мужчиной, как Утрик? Ее желания не имеют значения. Если король сидит между богами и людьми, то верховный король сидит между королями и богами. Никто не отказывает ему вечно». Они поползли дальше. Снова тени, снова ступеньки, снова стыдные воспоминания. Сложенные людьми стены из грубого камня казались старше, но на самом деле были на тысячи лет новее тоннелей внизу. Сквозь зарешеченное отверстие у потолка мерцал дневной свет. «Сколько людей купила королева?» – спросил Ральф. 33, – сказал Инглинг через плечо. «Покамест». «Хороших людей?» «Людей», – пожал плечами Инглинг. «Они будут убивать или умирать в зависимости от их удачи». «А скольких Адем может сказать то же самое?» – спросил Ничто. «О многих», – сказал Инглинг. «Там примерно четверть из них». Ярви поднялся на цыпочки, чтобы взглянуть в отверстие на свет. Сегодня тренировочная площадка была во дворе цитадели, в углу которого стоял древний кедр. Воины практиковались со щитами. Вставали в стены и в клинья и разбивали их. Сталь блестела от бледного солнца, стучала по дереву. Было слышно шарканье ног. В холодном воздухе доносились указания мастера Хуннана: сцепить щиты, прикрыть напарника, сделать выпад снизу. Также когда-то он кричал и на Ярве, правда, без особой пользы. «Очень много людей», — сказал Ничто, оценивая положение. «Хорошо натренированных, закаленных в битвах и на своей земле», — добавил Ральф. «На моей земле», — бросил Ярви сквозь сжатые зубы. Он повел их дальше, и каждый шаг, каждый камень был все более знаком. «Видишь?» — он притянул Ральфа к следующему узкому отверстию с видом на проход в цитадель. Двери из обитого дерева были открыты, по бокам стояли охранники, а в тени наверху арочного прохода блестела отполированная медь. «Кричащие врата», — прошептал он. «Почему их так зовут?» — спросил Ральф. «Из-за криков, которые мы издадим, если все пойдет не так?» «Название не важно. Они падают сверху, чтобы запечатать цитадель. Их держит единственный серебряный штырь. Он всегда охраняется, но в комнату ведет скрытая лестница. Когда настанет день, Ничто и я возьмем дюжину людей и захватим комнату. Ральф, ты возьмешь лучников на крышу, чтобы наделать из охраны моего дяди подушечек для булавок». «Уверен, из них получатся отличные подушечки». «В нужный момент мы вытащим штырь, врата упадут, и Адем окажется в ловушке». Ярви представил себе ужас на дядином лице, когда упадут врата, и пожелал, уже не в первый раз, чтобы сделать дело было так же легко, как сказать. «Адем окажется в ловушке». Глаза Ничто сверкали в темноте. «Как и мы». Во дворе раздались крики от того, что последнее упражнение подошло к концу. Победители кричали громче, проигравшие тише. Ярви кивнул на молчаливого Инглинга. «Раб моей матери покажет вам пути. Изучите их». «А ты куда?» — спросил Ральф и неожиданно добавил. «Мой король». «Надо кое-что сделать». Задерживая дыхание, чтобы никакой звук его не выдал, Ярви пробрался через затхлую темноту к скрытой дверце между ног отца мира, прижался к смотровому отверстию и вгляделся в зал богов. Еще не наступил полдень, и король Гетланда сидел на своем месте, на черном стуле. Он сидел спиной к Ярви, так что лицо Адема было ему не видно. Только очертания плеч и блеск королевского обруча в волосах. Мать Гандринг сидела на своем стуле по правую руку. Ее рука дрожала от усилия, сжимая посох министра. Под мостом виднелось море тускло освещенных лиц величайших и достойнейших людей Гетланда. Лучшие отполированные пряжки и ключи. На лицах застыли подобострастные улыбки. Те же самые люди, которые причитали, когда хоронили его отца, и которые размышляли, будет ли у них когда-нибудь такой же король. Не такой, как его увечный младший сын, разумеется. На ступеньках перед стулом прямо стояла мать, позади нее виднелся Хурик. Ярви не видел лица Адема, но слышал, как голос фальшивого короля эхом отражается от стен зала. Такой же спокойный и благоразумный, как и всегда. Терпеливый, как зима, и Ярви почувствовал от него зимний озноб. «Могу ли я осведомиться у нашей благочестивой сестры, когда она собирается предпринять путешествие в Скекенхаус?» «Так скоро, как только смогу, мой король», — ответила мать Ярви. «У меня есть неотложные дела, которые...» «Ключ от сокровищницы теперь ношу я». Ярви вгляделся в край отверстия и увидел Исриун, сидящую с другой стороны от черного стула, его нареченную. Не говоря уже о том, что она была нареченной его брата. На ее шее висел ключ от сокровищницы, и по всему было видно, что его вес давил на нее не так сильно, как она боялась. «Я могу разрешить ваши дела, Лайтлин». Ее голос был мало похож на голос той нервной девочки, что давала дрожащее обещание в этом самом зале. Он вспомнил, как сияли ее глаза, когда она касалась черного стула, и увидел, что теперь они так же сияли, когда она посматривала на своего отца, сидящего в нем. Похоже, не один Ярви изменился с тех пор, как он отплыл из Амвенда. «Проследите, чтобы это произошло скорее», — раздался голос Адема. «Так вы сможете стоять среди нас, как верховная королева», — добавила мать Гандринг, и эльфийский металл мрачно блеснул, когда она на миг высоко подняла свой посох. «Или стоять на коленях, как щитовод праматери Вексен», — бросила в ответ мать Ярви. Последовала пауза, а потом Адам мягко сказал. «Бывает судьба и похуже, сестра. У всех нас есть свой долг. Мы должны сделать то, что лучше для Гетланда. Позаботьтесь об этом». «Мой король», — выдавила она через сжатые зубы, кланяясь, и хотя Ярви часто мечтал увидеть ее униженной, теперь он почувствовал закипающий гнев. «Теперь оставьте меня с богами», — — сказал Адем, взмахом руки отпуская подданных. Двери открылись, знатные мужчины и женщины поклонами демонстрировали свое безграничное уважение и друг за другом выходили на свет. Мать Ярви была среди них, Хурик подле нее. Мать Гандринг за ними, и последней вышла Исриун. В дверях она обернулась и улыбнулась Адема так же, как когда-то улыбалась Ярви. Эхом отразился удар закрывающихся дверей, опустилась тяжелая тишина, и Адем со стоном вырвался из черного стула, словно тот сжег его. Он обернулся, и у Ярви в груди перехватило дыхание. Лицо дяди было в точности таким, каким он его помнил, сильным, с суровыми морщинами на щеках и серебром в бороде. Таким же, как было лицо отца Ярви, но с мягкостью и заботой, которых в лице Утрика не мог отыскать даже его собственный сын. Должна была хлынуть ненависть и унести все страхи Ярви, утопить все изводящие его сомнения о том, что вырвать черный стул из когтей дяди не стоит той крови, которую, несомненно, придется пролить. Но вместо этого сердце Ярви предало его, когда он увидел лицо своего врага, убийцу его семьи и похитителя его королевства, и он почувствовал удивительный прилив любви. Потому что это был единственный человек в его семье, кто когда-либо был добр к нему. Давал почувствовать, что он кому-то нравится. Давал почувствовать, что он заслуживает того, чтобы нравиться. А затем пришла удивительная печаль от того, что он потерял этого человека. Ярви почувствовал слезы на глазах и положил скрюченные пальцы на холодный камень перед собой, ненавидя себя за свою слабость. «Прекрати на меня пялиться!» Ярви отпрянул от отверстия, но взгляд Адема был устремлен намного выше. Он медленно шел, и звук его шагов эхом отражался в густом сумраке огромного пространства. «Вы оставили меня!» — крикнул он. «Как я оставил вас!» Он говорил с янтарными статуями под куполом. Он говорил с богами, и его треснутый голос был каким угодно, только неспокойным. Теперь он снял королевский обруч, который когда-то носил Ярви, и с содроганием потер оставленные им следы на лбу. «Что я мог поделать?» — прошептал он так тихо, что Ярви едва мог его слышать. «Все мы кому-то служим. За все есть своя цена». И Ярви подумал о последних словах Адема к нему, которые в его памяти были острыми, как ножи. «Ты был бы прекрасным шутом. Но действительно ли моей дочери нужен муж, однорукий слабак, вечная кукла на нитке его матери?» И теперь его ярость, горячая и обнадеживающая, вскипела. «Разве он не поклялся? Ради своего отца, ради матери, ради себя». Со слабым звоном кончик меча Шадик Ширрам покинул ножны, и Ярви положил шишковатый кулак левой руки на скрытую дверь. Он знал, один хороший толчок ее откроет. Один толчок, три шага, и удар меча сможет все закончить. Он облизал губы, пошевелил рукой на рукояти, напряг плечи, кровь стучала в его висках. «Довольно!» — взревел Адем. Зазвенело эхо, и Ярви снова замер. Дядя подхватил королевский обруч и надел его обратно. «Если вы хотели, чтобы все было иначе, почему вы меня не остановили?» Он крутанулся на пятках и зашагал из зала. «Они послали меня, чтобы я это сделал», — прошипел Ярви, убирая меч Шадикширам обратно в ножны. «Не сейчас. Еще рано. Не так просто». Но его сомнения выгорели. «Даже если понадобится утопить Торлби в крови, Адем должен умереть».